Глава 19. «Приближаемся к Мёбиусу», — раздался громкий голос Бури из динамиков. «Просьба всем прекратить маяться дурью и притащить свои... короче, себя на мостик». Пришлось идти, хотя покидать пищеблок не хотелось. Вчера я малость переборщила, так что теперь завтракала в гордом одиночестве. А разукрашенная синяками команда дулась по своим каютам. «Да ну их, сами виноваты». Издевались, как хотели, а я девушка нервная, могу и в глаз дать. «Пошли!» — я подхватила со стола ворону, пошла к своему креслу. «Эх, жизнь моя жестянка!» — пискнула птичка, подозрительно рассматривая зажатого в крыле последнего червяка. «По-моему, он дохлый. Не двигается?» Я уже закрепляла ремни безопасности. Мне молча сунули червяка под нос. Гадость! Но он и впрямь не двигался. «Съешь или выкинь?» Червяк красиво шмякнулся на пол и тут же подобран был вылетевший и неизвестно откуда машинкой уборщица. Мы молча проследили за ней. Ворона почему-то вздохнула. «Начинаю стыковку», — угрожающе произнес корабль. «Подожди, а как же я?» Люц в одних штанах пропрыгал к пульту управления, застегивая их на ходу. Мы все с интересом на него уставились. Блондинчик покраснел, но от пульта не отошел, не доверяя столь важный процесс стыковки нашему железному юмористу. И вновь все прошло гладко, так что момент контакта с космопортом мы даже не заметили. «Отлично», — улыбнулся капитан. «А теперь Люц остается на корабле, а все остальные собирают выданное шефом снаряжение и на выход. На все про все у нас 3 дня. За это время надо успеть добраться до этого храма. И еще. Возьмите каждый по карте, мало ли что». Все покивали и разбрелись кто куда. «Может, останешься на корабле? Там будет очень холодно». Но Кара только отрицательно покачала головой. «Я с тобой!» В груди как-то потеплело. Было приятно, что я ей не безразлична. «А то вдруг в том храме можно будет золото стянуть на халяву, как у фараона. Нет, я тебя одну никуда не пущу. Так что идем вместе». Я хотела было что-то сказать, открыла рот и закрыла. «Ну что тут скажешь?» «Так чего сидим? Кого ждем? Давай вставай, а то там без нас все разберут». Эх, блин, встаю. В космопорте мы долго искали гида. Никто не хотел идти с нами. Как только Кэп заикался о безымянном храме, народ бледнел, синел, хватался за разные части тела и вежливо нам отказывал, сматываясь куда подальше. «Видимо, придется идти так», — нахмурился Кэп. Мы все стояли неподалеку, переминаясь с ноги на ногу и поправляя за спинами тяжеленные рюкзаки со всем необходимым. В шубах было жарко, 3 штанов мешали движению, а шапка постоянно сползала на глаза. Я угрюмо оглядывалась по сторонам, чувствуя, что еще немного, и очередной гид пойдет таки с нами, но уже калекой. По лицам остальных я догадалась, что они думают о том же. «Я слышал, вы ищете безымянный храм? Позвольте представиться, я гид...» Дальше он хрипел, так как я и Найт очень крепко сжимали его за горло, стремясь то ли задушить, то ли удержать. Глаза несчастного выкатывались из орбит, ему явно не хватало кислорода. Кэп с Дэем еле расцепили наши скрюченные пальцы. «Вы извините», — смущенно улыбнулся Кэп ползающему по полу и надрывно кашляющему гиду. «Нервы, перелет, а тут еще и жарко». «Ага», — прохрипел он, — «я понимаю». Я сощурилась, переходя в боевой режим. «От меня не убежишь». Но гид и не пытался, откашлявшись и встав на обе ноги. Он все-таки собрался и даже бледно нам улыбнулся, хотя и через силу. 300 веригов, и я пойду с вами даже в ад». «Сколько?» — ошарашенно пискнула ворона, подыхая у меня под курткой. Я тоже не врубилась в ситуацию. «Да за такие деньги можно спасательную шлюпку купить. И путешествовать на ней очень большие космические расстояния». «Ну, как хотите», — я зарычала, и гид снова забился в моих руках. 200, прохрипел он. Пальцы сжимались сильнее, на глаза снова съехала шапка. 100. «Ладно, ладно, уберите эту ненормальную, 50!» Меня убрали, оттаскивали оба телохранителя, стараясь не сломать мне руки. На гида было страшно смотреть, но Кэп уже вручал ему половину суммы, старательно убирая улыбку с лица. В итоге получалась какая-то жуткая гримаса, но гид на нее забил. «Ладно, пошли!» 1/2 часа спустя, и мы пошли, радостно сообщила Кара, высовывая клюв из горловины моей куртки. «Куда послали?» «Кар, не начинай!» — процедила я сквозь зубы, пытаясь потуже завязать шапку. На выходе из телепортационной кабинки стоял сильный минус и злобно кусал за нос. Было непривычно и очень холодно. Шуба уже не казалась сумасшествием, а трое штанов грели даже душу. Рядом открывались соседние кабинки, из которых выходили ребята. Гид прибыл последним, одетый так, что непонятно было, где он, а где Шуба. «За мной!» – пропыхтел он, и первый поехал по нетронутому чистому снегу на лыжах. Я с трудом приладила на ноги свои и нажала на спрятанный в рукаве пульт управления. Легким браслетом, охватывающий запястье, лыжи дернулись и силой понесли меня вперед. А все-таки хорошо, что я мутант. Было бы человеком, точно бы грохнулось. Снег белым облаком поднимался в воздух позади лыж, осыпаясь на четкую колею, прочерченную на его ровной поверхности. Вокруг не было ни души. Мороз легонько пощипывал кожу раскрасневшегося лица, а глаза приходилось постоянно щурить, потому что лучи двух царящих на голубом небосводе солнц отражались от снежинок и рассыпались на миллиарды искр. Гид ехал первым, как и положено указующему. А мы за ним. Да и Блэк держались по обе стороны от меня, не желая ни на минуту выпускать из поля зрения. Я, решив не обращать на это внимания, просто пыталась насладиться поездкой. «Слушай, и... а ведь и впрямь там, где лежит снег, выжить невозможно». Кара высунула клюв из ворота моей куртки и с интересом вертела головой по сторонам. «Почему?» «Ну, сама подумай. Еды нет, летать холодно, укрыться негде, да и вообще. Правда?» Я задумалась. Ворона в чем-то была права. Наверняка жизнь сильно здесь отличается от жизни каких-нибудь там в джунглях. Но ведь здесь есть храм, причем не где-нибудь, а на вершине одной из гор. А это значит, что приспособиться можно практически ко всему. Я вильнула в сторону, чуть не напоровшись на выступающий из снега камень. Всегда знала, что отшельники – существа странные, но чтобы настолько... Да, кстати, Ив, а почему все так боятся нас вести к храму? Понятия не имею, я хмуро посмотрел на возглавляющего команду гида. В проспекте сказано, что на этой планете практически нет опасных существ, да и погода в основном стабильная, так что тут неясность. «А давай спросим», — загорелась птичка. «Угу», — я перенесла весь вес тела на носки. Лыжи, резко ускорившись, вынесли меня вперед, и вскоре я догнала гида. Это его явно не обрадовало. Он обернулся ко мне и состроил страшные глаза. «Слушай, а что такого в этом храме, что ты запросил такие деньги?» Перекрикивая бьющий в лицо ветер, спросила я. Все-таки за спинами ребят дуло слабее. Надо будет потом обратно спрятаться. Гид хмыкнул и проигнорировал мой вопрос, резко уйдя в сторону. «Не люблю, когда меня не замечают». Я его догнала. «Повторяю еще раз». «Замолчи, девка!» — рявкнул гид. «У меня просто дар речи пропало от такого хамства. Это он сейчас мне, что ли, сказал?» «Уйди за спины мужчин!» «И не вылазь, а то пропадешь!» Последнее было сказано очень весомо и с каким-то намеком. Гид снова взглянул на меня, теперь уже зло. «Не понимаю, я к нему со всей душой, а он...» Звякнули вынимаемые из ножен мечи. Телохранители мгновенно оказались рядом, прежде чуть поотстав. «Он посмел обидеть вас, принцесса?» — сказал Дэй. Гид в шоке на меня уставился. Я попыталась принять соответствующий вид, но чуть не грохнулась слышь. «Осторожно!» — пискнула ворона. Но я уже выровняла ход. «Не, все нормально, ребята». Да и кивнул, и они с Блэком снова слегка отстали. Гид подъехал поближе и тихо спросил. «А ты вообще кто?» «Невеста императора», — так же тихо сообщила я. «А-а-а, ну тогда слушай». Я довольно улыбнулась, глядя на его бледную физиономию. «Это не просто храм. Точнее, не простой храм. Он был построен тогда, когда нога человека еще не ступала на эту планету. Ну и других раз тоже. В нем до сих пор сокрыто много загадок и секретов, порой забавных, а иногда стоящих жизни тому, кто войдет в него. Служители храма – отчаянные парни, которые ежедневно ждут своей смерти и живут на чистом энтузиазме. Кому и зачем они служат, не знает никто. Но только они имеют доступ к сокровищнице храма, в которой хранится множество артефактов, большой силы и мощи. При слове «сокровищница» ворона закопошилась и высунулась наружу, чуть ли не наполовину, рискуя свалиться в снег. Я осторожно придержала ее, не давая вывалиться совсем. Но я все еще не понимаю, почему все так боятся этого храма. Ведь мы просили просто до него довести, а не заходить с нами внутрь. Гид грустно усмехнулся. Из всех туристов, что ранее ходили к этому храму, пока что не вернулся ни один. Да и местные не всегда могут подойти к нему на близкое расстояние и при этом остаться в живых. Я огляделась, уже вся команда кучковалась около нас. С интересом слушая наш разговор, капитан хмурился, явно что-то прикидывая в уме и загадочно переглядываясь с Найтом. А охрана просто меня охраняла, не отвлекаясь на такие мелочи, как смертельная опасность впереди. «Хм, а почему же тогда ты пошел с нами?» — удивился Найт. «Да просто я самый любопытный из всех, и у меня сейчас большие трудности с деньгами», — с усмешкой сообщил гид. «Вот и рискнул. Хоть вы и сильно поскупились на оплату». «Врешь», — качнул головой Кэп. «Тебе тоже что-то нужно из сокровищницы храма, и ты решил, что с нами у тебя есть шанс это взять». Гид промолчал, глядя перед собой и хмуря брови. «Всем и всегда чего-то надо», — вздохнула ворона. «То богатство, то женщина, то и просто горячую ванну и немного денег на хороший ужин». Все задумчиво покивали, соглашаясь с птичкой. У меня зачесался нос, и я чихнула. «Эй, осторожней, не зарази меня! Я существо нежное!» — возмутилась Кара. И полностью скрылась у меня за пазухой. И я только усмехнулась. Губы горы убивали, медленно, не спеша и с особой жестокостью. Так я решила, повиснув на двух пальцах над очередным обрывом, распластавшись всем телом на ледяной вертикальной стене. Ребята решили, что я, как боец, способна подняться куда угодно, и в итоге мне дали очень ответственное задание — подниматься вверх до следующего уступа, закреплять там веревку и сбрасывать ее друзьям. Я в шоке. Ворона осталась с Кэпом, сообщив, что мысль о том, что она может мне помешать, ее просто убивает. «Угу». Этот труп еще долго и довольно бодро махал мне на прощание, уютно устроившись за пазухой у шефа. А эти телохранители? Блэк висел справа от меня и улыбался так, что хотелось выжить хотя бы ради мести. Адей уже давно наблюдал за процессом с того уступа, куда я, собственно, и поднималась. Гады! Хоть бы помогли! «Не перенапрягайся, золотко!» — усмехнулся Блэк. «Если упадешь, я тебя поймаю и повешу опять на то же самое место». У меня просто зашкаливали эмоции. Но просто так взять и попросить его вытащить меня отсюда не позволяла элементарная гордость. «Я тебя придушу», — клятвенно заверила я, спокойно как камень Блэка. «Только если в своих объятиях», — снова растянул он губы в улыбке, обнажая белоснежные клыки. «Вот и спорь с такими». «Блэк, как она?» — это Дейс вершины. «Пока в норме, но скоро повиснет у меня на шее, рыдая и умоляя спасти». — бодро ответил Блэк, глядя мне прямо в глаза. И я почувствовала, что зверею. «Ну уж нет! А ну, подтянулись!» Короче, до уступа я добралась, и даже сама на него залезла, рухнув без силы, тяжело дыша. Блэк и Дэй склонились надо мной, почти бездыханной, с видом профессиональных хирургов, обследовавших свежий труп пациента. На лицах скорбь и интерес к содержимому тушки. Тушка возражала. «А ну, руки убери!» Я все-таки села и застегнула куртку. «Я просто проверял частоту сердцебиения», — пожал плечами Блэк. «Нормальная. И не смей меня трогать. А то что?» «Нет, я не могу. Это довольное черное оружие сведет меня с ума. А то получишь, вот чего. И что же я получу?» Да и уже спускал закрепленную веревку Кэпу и Найту, не обращая на нас никакого внимания. Вопрос. А раньше он это сделать не мог? «Зачем я вообще сюда лезла?» «Ногой в нос устраивает?» Блэк хмыкнул, сощурил черные, как ночное небо, глаза и резко встал, отвернувшись от моей персоны. Я перевела дух и вольготно разлеглась на камне, щурясь на яростный свет двух солнц. «Надо будет потом как-нибудь приручить этого охранника, пока он не приручил меня?» Над этой мыслью я серьезно задумалась и очнулась только, когда Найт и Кэп показались над краем уступа. Мне торжественно вручили отвязанную веревку и ткнули пальцем вверх. «Давай поиграем в игру», — улыбнулся мне Блэк. «Кто первый доберется до вершины?» «Ой, что-то мне нехорошо. На вершину я забралась буквально никакая и с глубокой ненавистью обозрела вырубленный прямо из куска скалы храм. Блэк и Дэй уже скучали на первой его ступеньке, поджидая мое пыхтящее высочество». Кара сидела на голове у Дэя и ела печенье из рук Блэка, предательница. «А, привет, Иль!» — радостно помахали мне крылом. А мы тут ждем-ждем. Ты где там застряла? Нет, ну за что мне все это? Закрепив веревку и скинув ее вниз, я легла на снег и закрыла глаза. Наконец-то добралась. Наконец-то. Веревка натянулась и завибрировала. Ребята уже лезли по ней, а это означало, что скоро наша очередная миссия будет закончена. Осталось немного. Войти в храм, взять жезл и вернуться на корабль. Спуск наверняка должен пройти легче. Да, кстати, проводник куда-то исчез прямо перед самой горой. Переночевав на снегу у небольшого костерка, мы попросту не обнаружили его утром. Но так как до этого он объяснил нам дальнейший маршрут, ткнул пальцем на вершину горы, мы знали, куда идти. Интересно, и куда он подевался? Странно, что ночью я ничего не заметила. Было такое ощущение, что человек просто испарился, даже следов вокруг не осталось. А когда я спросила о нем Блэк Айде, те, пожав плечами, ответили, что их объект охраны — я, а не какой-то гид. Да, проблема. «Молодец!» — вздрогнув, я открыла глаза и увидела довольное лицо склонившегося надо мной Найта. Кэп щупал пульс, морщась и разыскивая его почему-то на ладони. «Жива!» — в итоге сообщил он, чем потряс меня до глубины души. «Уверен?» — к нам подошел Блэк, держа на руках Кару. Птичка взъерошила перья, чтобы не замерзнуть, но смотрела по сторонам с большим любопытством. «Да». Кэп встал и невозмутимо направился к ступеням храма. Все тут же последовали за ним. «Эй, а как же я?» «Умираю!» Вопль получился каким-то уж больно жалостливым, я бы даже сказала душераздирающим. Народ остановился и в шоке обернулся. Я улыбнулась и махала ручкой, дергая при этом правой ногой. «Иль, ты чего? Вставай давай!» Удивилась Кара и, вырвавшись из рук Блэка, перелетела ко мне. Пару раз ее сдувало довольно сильным ветром, но в конце концов коготки все-таки царапнули по моей куртке, и я взглянула в обеспокоенные черные глазки птички. «Я устала», — пожаловалась я вороне. «Все устали». Я скептически на нее посмотрела. Кара вздохнула и обернулась к ребятам. «Здесь есть хоть один мужчина, способный понести двух женщин?» К меня тут же кто-то подхватил на руки. Подняв глаза, я встретилась с еще одним обладателем черных глаз. «Молодец!» — похвалила его Кара и полезла ко мне за пазуху. Я честно попыталась вырваться, громко протестуя, уверяя, что усталость как рукой сняло. Но меня уже не слушали, всем было холодно и хотелось внутрь. А Кэп и вовсе сказал, что если я не замолчу, то меня понесет он, но только связанную с кляпом во рту.